Глава 42. Митя. «Мить, если я срочно не исправлю оценки по физике, у меня может выйти двойка!» Раздалась в трубке мольба Андрюши. «Митя, ты обещаешь, что не скажешь маме, что я тебе позвонил? Мама сказала, только съеду по учебе, никакого мне хоккея. Я капитан, понимаешь? У меня ответственный матч на носу, а тут это физика!» «И родители, я так понимаю, не знают?» С волнением в голосе произнес молодой человек. «Почему же только физика страдает всегда?» «Ну, не только физика», — минорно закончил Андрей. «Еще химия и математика. Учителя злые. Я им говорю, вот проведем турнир и догоню. Они слушать ничего не хотят». Митя засмеялся. «Ну какая у парня учеба, когда у него одни клюшки да шайбы на уме? Хорошо, я тебе помогу. Только ты маме не говори. Заговорщик заговорщика всегда поймет». «Да чего, враг я, что ли, себе? Только это... у меня денег нет. Ты приходи в субботу на стадион игру посмотреть. Папа приедет. Может, он заплатит». «Приду. Только давай так. Пусть папа тоже ничего не знает. А то еще расскажет маме. Замет она». Хотя играли юниоры, ледовый дворец полон. Митя сидит рядом с Крисом. Отец напряжен, словно ему предстоит надеть коньки и идти на лед. Объявили первую команду. Выехали игроки в сине-красной форме. Объявили вторую. Эти в желто-белой. Хоккеисты, как молекулы воды, собрались в кружок, постучали клюшками об лед. Раздался свисток арбитра. Игра загорелась сразу. На сумасшедшей скорости, рассекая воздух, летали игроки, создавая броуновское движение на льду. Они влетали в бортики, и те сотрясались. Виртуозно разворачиваясь, скользили мальчики, задавая ритм, меняя амплитуду. Шайба рикошетила, отмеряя углы и расстояния. Какая четкость расчетов! Какая точность ударов! Давно физик не ощущал такой сплоченности незнакомых ему людей. Ледовый стадион жил единым организмом. Все смотрят направо, теперь налево. Голосы вперед, привставали, сели, вскочили. Опустились. «Шайбу! Шайбу!» — скандировали разом голоса. «Дай ему! Дай! Мазила! Давай! Давай!» Тренеры с трибун по ходу пьесы учили играть. «Да кто же так бьет? Слева! Обходи его слева! Передачу назад! Ну что же!» Огорчались громко, радовались еще громче. «Какой выплеск эмоций! Сколько мощи! Высота напряжения!» Вот он, Андрюшка, обходит слева противника, обманный шаг вправо, проскользнул между двоих, обошел еще одного, передача, обогнул желто-белых, встретил шайбу на самый кончик клюшки. Какая-то доля секунды, чтобы приложиться, рассчитать дистанцию и... победа! Это его команда! Они сделали соперников! Они вышли в финал! Какая физика? Зачем химия? О чем математика? Когда впереди финал? Наблюдая за битвой, разгоревшейся на льду, Митя вдруг понял, что надо именно так, нахально, нахрапом, заставить играть по своим правилам. Кровь бунтовала, сердце торопило, мозг разрабатывал стратегию. Нельзя медлить. Сейчас, пока не поздно, пока не закостенела душа, брать в оборот. Она сегодня приехала с работы раньше обычного. Голова разболелась. Или просто невмоготу стала находиться рядом с Николаем. Устала от недосказанности. Постоянно уходила от разговора на прямоту. Надо было что-то решать, но так надеялась, что само рассосется. А оно не рассасывалось. И Николай уже несколько раз намекал, что выяснить неплохо было бы все до конца. Но она словно страус. Зарыла голову в песок и будь что будет. Дверь открыла своим ключом. В глаза сразу бросилась чужая обувь, стоящая в прихожей. Сердце ёкнуло. Такого не может быть. Он игнорирует ее, не замечает. Пару раз заходил к отцу на работу, с Николаем иногда пересекается. С ней здоровается сухо, как будто и не было ничего. Поигрался пацан. А у нее ноет сердце, болит, рвется из груди. Захотелось ворваться и вышвырнуть непрошенного гостя. Вышвырнуть, пока голова соображает здраво. Пока эмоции не захлестнули душу. «Митя, добрый вечер!» Встала в проходе. Руки сложила на груди. «Позвольте мне узнать, что вы здесь делаете? Как что? С твоим сыном занимаюсь физикой. А то некоторые личности детей забросили. Карьерой занимаются. Ну и нахал. Физикой, значит. И давно? С месяц где-то. Да, Андрюша. Мальчик кивнул в знак согласия. Но мать на него не смотрела. И подросток, воспользовавшись, что ему пока еще не досталось, быстренько ретировался из кухни. Роксана не обратила внимания на щелчок замка в прихожей. Она видела только Митю. Нет, даже не Митю, а золотые блошки, которые расползались от него. Надо немедленно выставить его отсюда. Срочно. Она обещала, что не подойдет близко к нему. Ей не нужны проблемы. Девяткин-старший и так слишком терпелив. Всякое терпение имеет свой лимит. И свадьбу пока еще никто не отменял. Журналисты постоянно крутятся около них. Николаю хорошо. Приобнимет, натянет на лицо улыбку, прошипит сквозь зубы. «Улыбайся. У тебя такой жених, что от счастья следует писать кипятком». Нелепо звучали такие слова в устах литературно воспитанного мужчины. Услыхала бы его бабушка, сразу бы чувств лишилась. И она улыбалась. Честно улыбалась. А что еще остается? Месяц до свадьбы. Месяц до свадьбы, и вдруг на кухне нарисовался возмутитель спокойствия. А если Николай негаданно-нежданно явится? Что тогда? Повторение истории? Все решено, вышвырнуть. Он слишком молод для нее. Пацан. Разве такой ей нужен мужчина? Вот именно, ей нужен мужчина, а не мальчишка, который сбежал сразу после того, как переспал. Пускай катится отсюда ко всем чертям. Она тоже справится с собой. Николай же справился. Даже не напоминает. Правда, все поговорить приглашает, но это успеется. Общаются подчеркнуто вежливо, прошлое не ворошат, в постель друг к другу не лезут. Месяц, значит. Кто платит? Крис? Набрала номер бывшего. Крис, ты почему без моего ведома нанял Андрею репетитора? Как не нанимал? Ладно, разберусь. Посмотрела на вольготно расположившегося на диванчике физика. Дмитрий Анатольевич, этого хватит? И положила перед ним на стол купюры. Парень их взял в руки, покрутил, понюхал и вернул хозяйке. Нет, маловато будет. Она вышла из кухни и вскоре вернулась, неся еще столько же. А столько? И этого будет маловато. Мало? Да за эту сумму можно подготовить к вступлению в аспирантуру, вспыхнула как свечка. Так, издевается над ней. Он на деньги-то толком и не взглянул. Вытянул свои ноги, скрестил руки на груди, склонил к одному плечу голову и улыбается. Подленько так улыбается. Так бы и плеснула бы воду в эту наглую физиономию. «Ну и сколько я вам должна за занятия?» Она заплатит. И пусть убирается по добру, по здорову. «Ты мне должна не только за занятия. Пока ты там моему родственничку глазки строишь, я, между прочим, бэби-ситингом занимаюсь». Чем-чем? А ничего, что детки уже большие? Попы да носы им потирать не надо. Сам напросился. Поняла, что сейчас поругаются. Вовремя остановилась. Быстро говори, сколько я вам, Дмитрий Анатольевич, должна, и катись отсюда, и чтобы дорогу обратно забыли. Ух, красота! Глаза молнии метают, щеки раскраснелись. Из ноздрей сейчас пар повалит. Так бы схватил и впился в губы. Митя склонился над листом, принялся что-то чертить, считать, строить графики. Одну ногу поднял на сидушку, колено обнял. Язык прикусил. Она смотрела и думала. И как я могла в него влюбиться, в такого мелочного? До сотых высчитывает. Наконец физик постучал пальцем по листу. Что это? Это расчет. Сколько вы, Роксана, мне должны. Ровно эту сумму. И усмехнулся. «Расчет? В каких единицах? 50 чего?» «В годах. Ты мне должна как минимум 50 лет. 50 лет ты должна будешь обо мне заботиться. Поить, кормить, обнимать, целовать, прислуживать». «Прис... чего?» «Митя, а ты не обнаглел?» «Вы правы, дорогая Роксана. Как там по батюшке? 50 мало. До самой смерти вы мне обязаны». «Но ты нахал!» — воскликнула она и взмахнула руками. — Учителя хорошие были. Так где я могу расположиться? Не будем откладывать на потом. «За дверью!» И указала рукой. «Спальня? Хорошо, я пошел». И он прошел мимо нее в коридор. Она недоуменно наблюдала за ним. Он зачем-то подошел к входной двери, подергал за ручку, потом вернулся, подхватил ее на руки. «Прости, забыл тебя захватить, а то я боюсь один спать». И понес. «Митя, немедленно отпусти меня!» Нельзя сказать, что она сильно вырывалась. Скорее так, для приличия. «Мне не нужны проблемы с твоими родными. Я обещала не искать с тобой встреч». «Так я сам нашелся». «Митя, в мой бюджет третий подросток не входит». Хотелось унизить его, чтобы ушел и больше не возвращался. «Женщина, замолчи уже». Столько глупости наговорила, что голова трещит. И он опустил ее спиной на кровать. «Зато прекрасно входит в мой бюджет такая капризная особа, как ты. А также молодое поколение. Кстати, я с ними общий язык уже нашел. А теперь буду искать твой». «Младшего научного сотрудника? У меня зарплата больше твоей в несколько раз. Стыдно мужику меньше бабы иметь. Что ты делаешь?» Она возмущалась и одновременно крутила головой. Но Митя, не обращая на нее внимания, усевшись сверху и придавив коленями ее руки, чтобы не мешались, пытался расстегнуть блузку. «Как что делаю? Помогаю тебе раздеться. Между прочим, я патент зарегистрировал, так что для поддержки штанов нам хватит. А там я разберусь как-нибудь. Хватит уже сопротивляться, лучше помоги мне. Я мужчина, и я решил, что сегодня ты мне покоришься». «Митя, ты охренел? Я тебя не люблю! Все, уходи!» Она вытащила свои руки и попыталась его оттолкнуть. «Все, женщина, мне надоело слушать твои глупости». И он навалился на нее своим телом, накрыв рот поцелуем. И снова безумный вихрь закружил их. Его прикосновения воскрешали ее, пробуждали жажду жизни. И чем сильнее она сопротивлялась, а сопротивлялась ли, тем неистовее становились его ласки. Звезды в глазах, в ушах, салют, аплодисменты сердец, его шепот. «Мне лукавить не стану, все глаза твои чудятся, то молящие, жалкие, то веселые, жаркие, счастливые, изумленные, рыжевато-зеленые». Вероника Тушнова. Его поцелуи, покрывающие тело, его язык, слизывающий слезинки, нежное прикосновение подушечек пальцев. И снова «Драгоценная ты моя». Николай Заболоцкий. Обмякла, сдалась на милость победителя. Счастье переполняло душу, в чреве разливалась нежность. «Ну все, теперь тебе от меня никуда не деться. Я тебя пометил. Ты моя и только моя. Вот». Он сел, достал из кармана брюк коробочку. Окольцевал. Пока такое, скромненькое, чтобы не забывалось. И он надел ей на палец небольшое колечко с зеленым кристалликом изумруда в серединке. Она поднесла руку к глазам. Кольцо выглядело простенько. На ободке маленький камушек. Ничего лишнего. «Митя, спасибо за колечко. Ты мне каждый раз будешь дарить или как? Забери его. Ты же понимаешь, что нам не быть вдвоем? Покувыркались, и хватит. Хорошего помаленьку». Она поднялась, убрала волосы. «А теперь убирайся из моего дома». «Знаешь, а ты права. Пора убираться из твоего дома». Ей стало обидно. Хотелось услышать слова любви, заверения в верности, а он использовал тело. «Ты права. Поэтому, я думаю, мне пора брать ипотеку, чтобы ты не смогла меня выгнать из нашего дома». «Из какого дома?» «Митя, ты понимаешь, что нам не позволят быть вместе?» — возражала на словах, а в глубине души боялась поверить своему счастью. «Я не хочу вставать между тобой и твоими родителями. Я тоже мать, и у меня растет сын. Понимаешь, я не хочу, чтобы однажды явилась наглая девица и встала между нами. Все возвращается на круги своя. Поворчат предки, да смирятся. Если увидят, что я с тобой счастлив, смирятся. Они у меня нормальные. Иначе бы я откуда такой замечательный вышел?» И улыбнулся. Хотела возразить, но он не дал. Притянул снова к себе, запустил руку в волосы, слегка сжал на затылке. Прошептал прямо в губы. «Ты в курсе, что когда мужчина говорит, Женщина молчит. Молчи, несчастная. Где ты нахватался этих пошлостей, Митя? И снова утонула в его поцелуе. Держа в руках свою рубашку и натягивая футболку, парень проследовал за ней на кухню. Пришло время привести себя в порядок. Скоро придут дети. Уселся в угол и засмотрелся, как она готовит ужин. «Помочь? Я все могу». И он голосом кота Матроскина, загибая пальцы, продолжал. «И лапшу варить, а еще ее есть, полы мыть». Правда, мама всегда опасается, что протечет на нижний этаж. «Гладить ненужные прожженные вещи я незаменим в домашнем хозяйстве». Настроение отличное. Видя, что она не отвечает, подошел, обнял, прижал к своему торсу. Промурлыкал на ухо. «Глупая, мне нужна ты, а я нужен тебе. Мы две половинки одного целого. Митя, милый, я тоже тебя люблю, но ради меня, ради себя. Давай сохраним наши встречи в тайне. Поживем без обязательств. Давай, раз ты так хочешь. От меня Гришаня съехал, они с Ленкой решили вместе жить. Встречаться будем у меня. Я уже начал присматривать, чтобы нам с тобой купить. Дуплекс не потяну, а на трехкомнатную наскребу. Возьму в долг у отца». Не ответила. Хочет, пусть покупает. В конце концов, не все же на съемных ему жить. Надо и своим хозяйством обзаводиться. На то мы порешили. Будут встречаться, отношения не афишировать. А там жизнь покажет. Ничем не скрыть блеск влюбленных глаз. Не накинуть сетку на крылья за спиной. И работа ладится, и настроение хорошее. Николай уже неделю наблюдает за своей невестой. Перемены разительные. Исчезла та затравленность, тот страх, что встретил он в первые дни выхода с больничного. «Роксана, ты после работы не торопись. Прогуляемся. Нам есть о чем поговорить». «Я сегодня детям обещала. Почему же она робеет перед ним всякий раз, когда он обращается к ней? Ведь не было раньше той робости. Страх, что его сердце снова не выдержит? Или чувство вины? Но в чем она виновата? Не приглашала Митю к себе. Он сам и тогда пришел, и сейчас его инициатива. В Варшаве, наоборот, старалась не дать повода, не спровоцировать. Так в чем ее вина? Только лишь в том, что родилась такой желанной. В первые дни, когда Николай вернулся на работу, не укрылась от глаз посторонних прохладность отношений между бывшими влюбленными. Этим решили воспользоваться некоторые из коллег. Если для женщин Роксана не была помехой, чтобы строить глазки Казанове, то мужчины открыто оказывать знаки внимания избраннице наследника не решались. А сейчас вроде как фронт оголился. И пошло-поехало. Нет-нет, да и раздадутся недвусмысленные намеки. А то еще и рукой заденут, как бы ненароком. Но Николай быстренько навел порядок в своем хозяйстве. С работы на работу Роксану под руку водил. На обед забирал. В общем, изо всех сил старался показать, что его она женщина, и их не должно касаться, что происходит в паре. Она ему была благодарна в душе, но все же относилась настороженно. И про пари помнила, и про приступ. «Роксана, долго от разговора бегать будешь? Может, уже хватит? Напомнить про события в декабре?» Бросила в краску. «Да, свадьбу никто не отменял. Николай постоянно дает интервью. Мы не планируем пышное торжество, только члены семьи. Поедем в свадебное путешествие». «Хорошо», — выдавила из себя. Изнутри сжигал огонь совести. «Разве же так можно? Под венец с одним, а в постели с другим». «Ой, что будет? Что будет?»